Теперь задним числом я понимаю, что мистер Томми не был простым служащим в английском павильоне. Похоже, он был как-то связан с Intelligence Service. Моя догадка косвенно подтверждается таким его рассказом. Когда наша выставка была в Польше, — говорил Майк, — я заметил, что один из наших служащих вдруг помрачнел и стал проявлять признаки беспокойства. Я с ним поговорил, и он признался мне, что познакомился с местной девицей и несколько раз приводил ее к себе в гостиницу. А потом к нему явились сотрудники польской разведки, показали фотоснимки, где он изображен в голом виде с этой особой, и они требуют, чтобы он стал на них работать. Иначе, дескать, они эти фотографии публикуют. Но я его успокоил. Ты держись храбрее и скажи им вот что. Дать-ка мне эти снимки, я их покажу моей жене и теще, а то не всем говорят, что я импотент. Он так поступил, и поляки тут же от него отвязались. Году этак в 72-м, в начале лета, мы с Майком зашли позавтракать в кафе «Арарат». Было такое на Неглинной улице. Мой гость захотел выпить кофе с коньяком. Но тут возникла непредвиденная трудность. Тогда существовал очередной идиотский запрет. Спиртные напитки нужно было продавать на не 11 часов утра. Меня в этом кафе коньяк нам принесли, но для конспирации он был налит в кофейные чашечки. Это Майка очень удивило, и мне пришлось объяснять ему, в чем дело. В ответ он стал сетовать на неудобства советской жизни. Мы занимаем номера в огромной пятиклассной гостинице, и тут вдруг на несколько дней отключают горячую воду. И это сейчас, в жаркую погоду, когда несколько раз в день необходимо принять душ. На это я ему отвечал. Разумеется, у нас очень неустроенный быт. Но в нашей жизни есть такие преимущества, как и у вас в Англии быть не может. «Какие, например?» — спросил мой приятель. «А вот какие?» — сказал я. «Моя жена уже вторую неделю ходит на Черноморском побережье, купается, загорает. А на работе об этом никто даже не подозревает, и она за все эти дни получит заработную плату». «Да», — признал тот, — «у нас это невозможно». Майк Томми был истинным патриотом Соединенного Королевства и защищал его с оружием в руках. Но он родился в Ирландии, и к этой стране у него было особое отношение. Он любил рассказывать ирландские анекдоты. В один из баров Дублина входит посетитель. Бармен ему говорит: «Мой бар еще закрыт, мы начнем минуты через полчаса. Но если вы нужны ждать открытия, может быть, хотите что-нибудь выпить? Еще». Два пожилых ирландца стоят на Дублинской улице против двери публичного дома. И вот они видят, что из этого заведения выходит вин. Один из приятелей говорит другому: «В глубокой древности они заблудились в пустыне и до сих пор блуждают». Через некоторое время из той же двери выходит протестантский пастор. Второй ирландец говорит первому: «Видишь, отступление от истинного учения ведет к прямому нарушению заповедей Божьих». Но вот на пороге публичного дома появляется католический патер. Долгая пауза, и тогда один из приятелей произносит: «Наверное, какая-то из здешних девочек смертельно больна». Но это все анекдоты. А вот какую историю рассказал мне Майк Томми. В Ирландии в одной из бедных приморских деревень строился завод. Работали там немцы, которые были много богаче местного населения. Как-то вечером, когда рабочие из Германии кутили в тамошней пивной, с ними заговорил старый рыбак. Он сказал: «Мы признаем, что вы, немцы, умнее нас. Удачи. А все же у нас, у ирландцев, есть нечто такое, чего у немцев нет и никогда не будет». «О чем ты говоришь?» — спросили его те. «Что же такое есть у вас, у ирландцев?» Старик взглянул на них и произнес: «Мы побили англичан». Покойный друг протоиерей Борис Гузняков родился в 1932 году в одном из тех сел, что теперь вошли в черту Москвы. Отец его, Кузьма Алексеевич, был родом из Белоруссии, а в Подмосковье оказался после Первой мировой войны. Он был солдатом и был ранен на фронте. Жену его, мать отца Бориса, звали Екатерина Ерофеевна. Я их обоих знал и могу засвидетельствовать, что это были люди превосходные. Как известно, зима 1979 года стояла очень холодной. В Москве были 40-градусные морозы, а в городских квартирах батареи отопления почти не грели. Кузьме Алексеевичу Гузнякову в ту пору было 86 лет, и он уже не вставал с постели. «Катерина», — сказал он жене, — Я этих морозов не переживу. Я ведь, наверное, помру. Ты что, погубить нас хочешь? — возразила она ему. Ведь тебя хоронить придут дети, внуки, в такую-то стужу на кладбище. Ты всех нас заморозишь, и не вздумай помирать. Да, — произнес он, — я об этом не подумал. Но тогда давай мне вина, давай есть. И Кузьма Алексеевич выпил домашнего вина, хорошенько поел, после чего прожил еще месяца полтора. Страшная стужа миновала, и он тихо, по-христиански, отошел ко Господу.